Чего тебе нужно, отставухи, ночью? А вы что, спите, что ли, Валентина Петровна? Спала, да. А вы в Point Blank сколько сегодня денег задонатили? Чего? В Point Blank сколько денег сегодня задонатили? Чего? В Point Blank сколько денег задонатили сегодня? Не понимаю, по-русски говори, блядь! Я говорю, в Point Blank сколько денег кинули сегодня? Не понимаю! Ну, сколько денег? Какие деньги? Сколько денег? На донат сколько кинули сегодня денег? Чего? Донат. Какой донат? Ну, это пожертвование добровольное, короче, ПБ, вы сколько кинули? Не приму я ничего, не жертвую! Валентина Петровна, а вам нравится виски Джек Дэниелс? Иди ты нахуй, найди себе собеседницу, блядь! И хоть с ума с беседой! А к старухам не приебывайся! А вы чем плохи, Валентина? Сейчас 02 вызову, блядь! А я из 218 вам звоню.